цитата, грамматику, арифметику и торговое дело, конец цитаты. Швейцарский Базель закупал множество венецианского стекла. В Венецию везли столько парчи из Багдада, что слово «балдахин» — «багдадские товары» — стало ее названием. Немало парчи перепродавалось во Францию и Англию. Там из нее делали занавесы и полога. Их называли балдахином. Из несчастий городов соседей Венеция извлекала только выгоду. Вскоре после того, как мессер Марко приехал из татарских земель, возникли беспорядки в Лукке, а луканские ткачи славились как самые искусные мастера по шелку и бархату. Много ткачей сбежало в Венецию, прихватив свои орудия труда и инструменты. Хитрый совет светлейший, как часто называли Венецию, гостеприимно встретил беженцев и позволил им установить свои станки близ моста Риальто. Здесь они делились с венецианцами секретами своего ремесла, и благодаря их искусству венецианский шелк и бархат завоевали в то время весь мир. Предусмотрительные купцы требовали от ткаческих цехов выпускать изделия во всех отношениях высококачественные. И у старинного Риальто нередко вздымались в небо столбы дыма, чтобы предотвратить продажу недоброкачественных тканей и, следовательно, потерю рынков. Плохие ткани публично сжигали. Но торговля тканями все росла и росла. Одних венецианских шелков не хватало. Шелк возили из Германии. В платяные шкафы и сундуки прилатов, монархов и богачей-купцов все больше попадало изделий арабских ткачей. Марко торговал также металлическими и ювелирными изделиями. Ими Венеция славилась повсюду. Торговал он и всякого рода стеклом. Разве не всем было известно, что в странах Востока каждая состоятельная девушка на выданье должна была запасти в приданое хотя бы одно венецианское зеркало? Оживленные товарообмены, наплыв иностранных денег заставили венецианцев прибегнуть в торговых делах к таким нововведениям, как, например, вексель, посредством которого можно было перевести деньги из одного места в другое, в какой-нибудь далекий город. В этих нововведениях религия столь причудливо переплеталась с соображениями о барыше, что на векселях были начертаны такие слова: «Эке Кристо вигуарде» — «Храни тебя, Христос». Марко немало торговал с иностранцами, и это казалось ему довольно сложным делом. Ведь венецианские законы не позволяли торговать с иностранцами непосредственно. Надо было пользоваться услугами маклера. Торговля с иностранцами представляла собой некую разновидность товарообмена. Платить иностранцам за их товары не разрешалось. Они должны были брать в обмен венецианские товары. Денежный доход оставался в руках венецианских купцов, которые страшно обогащались. В Венеции развивались своим чередом крупные события. Немало изменений происходило и в правительственной структуре республики. Но нет никаких свидетельств того, чтобы мессер Марко занимался политикой. Он с головой ушел в торговлю. Его занимала только торговля, да неизбывные думы о прошлом, о Золотом Востоке. Хотя его книга была написана, размножена в копиях, переведена на много языков и уже ходила, часто в искалеченном виде, из рук в руки, он все еще всюду рассказывал о виденных им странах и чудесах. Семейным эти разговоры, должно быть, давно надоели. Друзья и знакомые Марко уже избегали его. Поскольку в своих рассказах Марко называл необыкновенные числа, к нему прилипло прозвище мессер Марко Миллионы. Ему страстно хотелось возбудить у своих земляков интерес к торговле с Дальним Востоком. Он то и дело предлагал им разные проекты. Он убеждал венецианцев, что торговля с землями великого хана принесет им миллионы, в особенности, если руководить ей будет он, мессер Марко Поло, знающий эти земли так, как никто на свете. Но ко всем этим проектам, Марко, обещавшим золотые горы, венецианцы оставались глухи. У них было достаточно хлопот и у себя на родине, и в других странах. От фантастических планов торговли с Дальним Востоком они просто отмахивались. Хотя Венеция светлейшая богатела и набиралась сил, такие обстоятельства, как постоянные раздоры с папой, войны с другими городами и государствами, смена дожей членов Совета, а также внутренние волнения, заставляли купцов с Риальто вкладывать капиталы лишь в те предприятия, где прибыль была надежна и давалась быстро.